Глава 10. Я следую за Маратом, который выходит из подъезда в окружении своих охранников. Нас словно в кольцо берут его бодигарды. Мы садимся в машину, и я поворачиваюсь к мужчине. Молча протягиваю руки, чтобы он передал мне ребенка. Без слов Марат исполняет мою молчаливую просьбу. Как только Мира оказывается у меня на руках, я прижимаю дочку к груди и целую покатый лобик. Умаров на экране, вмонтированном в панель, сразу же включают новостной канал, где мелькают сводки по нефти. Ничего в этом не понимаю, но советник президента явно следит за скользящими по экрану цифрами, выстроенными в столбики. Мужчина рядом со мной сразу же приступает к работе. Достает планшет и начинает тыкать по экрану, затем проверяет телефон, звонит, отдает скупые приказы. А я лишь выхватываю краем уха цифры с шестизначными нулями. Особо ничего не понимаю в этом разговоре, в котором используется экономическая терминология. Марат всегда был гениальным финансистом. Со временем он лишь оттачивает свои навыки. Единственное, что осталось неизменным, Умаров трудоголик, который работает по 20 часов в сутки, если не больше. Везет, что он все же говорит тихо, не желая будить спящего ребенка. Делает он это из-за мира или потому, что боится, что кричащий ребенок помешает его деловым переговорам, я не знаю, и обдумывать этот вопрос не собираюсь. Моя жизнь сделала резкий кульбит и летит неизвестно в каком направлении. Мне остается просто крепче держать свою малышку и пытаться выплыть. «Отдохни, нам долго ехать». Неожиданно раздается голос Марата, и я поворачиваю к нему голову. Поначалу даже не понимаю, что он это мне адресует. Моргаю, напарываясь на немигающие дымчато-синие глаза. Откидываюсь на спинку удобного кресла и закрываю глаза. Не хочу ни к чему присматриваться, думать и делать выводы. С Умаровым сложно. Но я знаю, что он в действиях придерживается логики и рациональности. Вот и сейчас вряд ли он обо мне заботится, а просто советуют то, что правильно в сложившейся ситуации. В конце концов, это и есть его работа – советовать. И он с ней справляется на ура. Не знаю, что будет потом, но, ощущая тепло своей доченьки, мне легчает. Умаров, пока мы едем, все время работает, а я проваливаюсь в странное полусонное состояние. Только в какой-то момент меня словно сила из сна выбивает, и я вздрагиваю. Понимание накатывает, что сейчас я окажусь в своем прошлом, в доме Марата, в доме, из которого он меня выгнал. Резко поворачиваю голову в сторону мужчины, который все так же работает, но неожиданно для себя взгляд падает на окно, и я понимаю, что мы уже приехали. И все мои переживания насчет того, что Умаров привезет меня в дом из нашего прошлого, развеиваются. Ворота распахиваются, и автомобиль останавливается у огромного особняка, который еще более громадный, чем тот, в котором мы жили с Маратом. Новый дом выдержан в стиле модерн. Здесь четкие геометрические линии, огромные панорамные окна, которые обрамлены металлом, единая цветовая гамма. Фонари освещают ухоженный газон. Здесь все источает лоск и достаток человека, который владеет баснословным богатством. Дверь открывает охранник и протягивает руку, помогает мне выбраться. Умаров же выходит со своей стороны и, не оглядываясь, идет вперед, подразумевая, что я следую за ним. Он больше не порывается взять дочь из моих рук, и я понимаю, что тот порыв был действительно рациональным. Он думал о безопасности ребенка, не более. Поэтому я уже молча ступаю за моим бывшим мужчиной и прохожу в дом. Как и снаружи, здесь все лаконично, с лоском, в единой цветовой гамме. В каждом штрихе угадывается рука талантливого дизайнера, который подобрал каждый элемент в точности под статус хозяина этого особняка. У входа нас ожидает женщина средних лет. Не молодая, но ухоженная. Несмотря на поздний час, она одета в идеальный строгий костюм, волосы собраны в пучок. «Юлия Михайловна поможет тебе с размещением, проводит вас в комнату для гостей». Умаров неожиданно поворачивается ко мне и бросает на меня тяжелый взгляд. Это определенно приказ, который не может быть не исполнен. А я прижимаю дочку к груди еще сильнее. Хорошо, что Марат не требует меня к себе на ковер для разбора полетов, потому что не оставлю малышку одну в незнакомом для себя месте. «Хорошо», — отвечаю односложно. Хочу задать вопрос относительно дальнейших действий, но Марат пресекает мой порыв. Советник президента настроен как никогда решительно. «Уложи ребенка, Ольга, и будь готова к 8 утра. Мы едем в клинику». Марат говорит безапелляционно. Он не спрашивает. Он ставит меня в известность в своей манере. Но вот это его «мы едем в клинику» подобно бальзаму на мое сердце. Мне все равно, что будет и как будет. Главное – это его решение заняться здоровьем Миры. Ее шанс. Поэтому я подавляю улыбку, которая едва не вспыхивает на моем лице, и просто ограничиваюсь скупым кивком. Я готова идти к врачу, хоть босая, хоть пешком. Все для моей малышки. Марат внимательно рассматривает меня, но больше не говорит ни слова. Он не верит. Не верит и хочет разобраться в этой ситуации как можно скорее. И я тоже хочу. Время, оно не терпит. И я не знаю, сколько его у нас, но я готова пойти на все, чтобы спасти свою дочь. Как и любая мать. Я готова на все. Гляделки с Умаровым завершаются, потому что мужчина получает звонок, смотрит на экран и отвечает. Слушаю. Нет. Эта ситуация требует личного рассмотрения, и она у меня на контроле. «Прошу, я провожу вас», — отвлекает меня Юлия Михайловна и смотрит на дочку в моих руках. «Мне вам помочь?» — спрашивает учтиво, а я лишь качаю головой. «Я Миру никому отдавать не собираюсь». Женщина кивает, проходит вперед и поднимается по лестницам на 2-й этаж. Особо не смотрю по сторонам. Уделяю все свое внимание ступеням, так как боюсь поскользнуться. Мы проходим на этаж. Здесь светят приглушенные светильники, и в целом дом выглядит уютно. Может, этому помогают и стены в пастельных оттенках. Женщина открывает одну из дверей и заходит, придерживая за ручку, чтобы я могла беспрепятственно следовать за ней. Оказываюсь в спальне по размерам куда больше, чем вся моя квартира. Пока для ребенка нет отдельной кровати. Распоряжений по этому вопросу со стороны господина Умарова не было. Индифферентно поясняет женщина, и я мысленно морщусь. Конечно, не было распоряжений. Мы здесь временные гости. Скорее всего, так считает Марат, и зачем ему закупать кроватку для чужого ребенка? А то, что Мира может быть его дочерью... Вам что-то нужно? Поток мыслей прерывает голос, который совсем не переходит в шепот. Я разворачиваюсь, иду к постели и укладываю на нее дочь. Бережно укрываю. Малышка спит крепко. Кажется, ничто не повлияло на ее сон сегодня. «Быть может, нужно что-нибудь принести?» Женщина не выказывает абсолютно никаких эмоций, но чисто интуитивно меня от нее отворачивает. «Может быть, она не понимает, что в ночи женщина с ребенком делает в доме советника президента, а может, также считает меня охочей до денег авантюристкой? В сущности, мне плевать на чужое мнение. Для меня важна лишь Мира». Поэтому я скупо благодарю женщину и прошу оставить нас с дочкой. Если вам что-то понадобится, вы можете позвонить мне. Позволяет женщина, проходит вперед и оставляет визитку на тумбочке. Я даже не удивляюсь, что у Марата даже прислуга высокого ранга с визиткой. Надо же. Как только за женщиной закрывается дверь, я выдыхаю и бросаю взгляд на спальню. Нейтральный персиковый оттенок стен, белые элементы в виде плинтусов и мебели. Две двери. За одной уборная, за другой гардеробная. Это целая квартира, а не спальня. Только я чужая здесь. И эта вся роскошь не для меня. Неуютно мне. Отбрасываю все мысли и раздеваюсь. Мой чемодан уже в комнате. Видимо, охрана у Умарова просто реактивная. Достаю пижаму, которую закинула, и ложусь рядом с дочкой. Рассматриваю свою девочку пару минут, и сердце наполняется теплом. Беру маленькую ручку в свою и, как это ни странно, засыпаю. Несмотря на все пережитое, меня вырубает как по щелчку, а просыпаюсь я от стука. Моргаю пару раз, чтобы понять, где нахожусь. Быстро встаю и иду к двери, за которой обнаруживаю Юлию Михайловну. «Доброе утро, завтрак готов», — рапортует женщина. «Меня не спрашивают, спущусь ли я». «Нет, мне приказывают спуститься». И я, даже не спрашивая, знаю, что внизу обнаружу Умарова. У него все по часам. Педантичность его не исчезла. «Здравствуйте, спасибо», — отвечаю коротко и закрываю дверь. Вот не нравится мне чопорная сухая женщина и неприязнь у нас кажется взаимная. «Ма, Бубую хочу!» — привычно просыпается Мира. У нас первое, что она просит, когда проснется, — это бутылочка. Как ни старалась, так и не смогла отучить малышку, а потом просто прислушалась к Елене Владимировне, которая посоветовала не мучить ребенка. И если Мира хочет бутылочку, пусть пьет из нее. У нас слишком много проблем, и если малышка так чувствует себя комфортно, то зачем ее отлучать насильно? И так поначалу лекарства она отказывалась пить, пока я не придумывала мешать их с питьем в бутылочке. Улыбаюсь своей Соне, которая вовсю оглядывается по сторонам и дергает зайчонка за ушко. «Сейчас, моя хорошая, только оденемся». Привычно забалтываю малышку, только замечаю за собой, что одеваю на Миру ее лучшее платьице. Белоснежное, воздушное, с оборочками, в котором моя доченька похожа на настоящего ангелочка. Не знаю, почему ее наряжаю. Возможно, чисто интуитивно я очень хочу, чтобы Марат хоть немного проявил свои эмоции. Сама же одеваюсь в то, что выуживаю из чемодана. Хочется также принарядиться, но я одергиваю себя. Обида во мне никуда не уходит, и мне очень сложно переносить общество Марата. С ним, как на американских горках, то вверх, то вниз. Тебя заворачивает, закидывает из стороны в сторону, а потом разбивает из-за чувств, переполняющих сердце. Его поцелуй на кухне я не забыла. Его голод, жажду. Слишком остро, чувственно. И я оказалась не готова к подобным эмоциям. Заставляю себя не думать об Умарове. Приказываю себе и фокусируюсь на привычных процедурах. «Пошли плескаться?» – спрашиваю дочку с задором, и моя малышка улыбается. Занимаюсь ребенком, мы умываемся, расчесываемся и выходим из комнаты. Спускаюсь с Мирой в обнимку по лестнице, и на мгновение теряюсь. Не знаю, куда идти дальше и где там в этом домище завтрак накрыт. «Прошу сюда», – слышу голос вездесущей управляющей. Киваю и иду за женщиной. Одно пространство сменяется другим, поворот, и я оказываюсь, скорее всего, в малой гостиной, где по центру стола восседает Умаров, непоколебимый, уверенный в себе, одетый в идеальный костюм. Мужчина попивает кофе и пролистывает планшет. Опять работает. Либо почту проверяет, либо сводки смотрит. «Доброе утро!» Отрывается от планшета и обращает внимание на нас с Мирой. Скользит взглядом с головы до пят по мне и останавливается на Мире. Глаза слегка прищуривает, и я не понимаю, что именно это означает. «Доброе», — отвечает коротко. «У нас не слишком много времени, присаживайся». Заставляю себя подчиниться. Слишком многое на кону, и перечить, качать права и прочее в доме Умарова я не собираюсь. Правила гостеприимства и обоюдной вежливости никто не отменял. Сажусь вместе с Мирой, малышка устраивается на моих коленях и внимательно рассматривает Марата. «Плинц!» — выдает весело, и советник президента обращает свой взгляд на малышку. Не знаю, чего жду, но успокаиваюсь, когда недовольства на лице Умарова не наблюдаю. Наоборот, мне кажется, что у него глаза добреют на мгновение. «Мы уже выяснили, что я Марат», — отвечает Мире как взрослый, и моя девочка начинает звонко смеяться. «Плинц, малад!» Бизнесмен улыбается лишь слегка уголками губ, и мне на секундочку кажется, что черствое сердце этого мужчины может дрогнуть, но его мобильник звонит, и Умаров становится привычно собранным. А я перевожу взгляд на стол, который завален всевозможными блюдами. Интересно, стол ломится, а вот Марат по своему обыкновению пьет только черный крепкий кофе. Я помню каждую из его привычек, и они не изменились. Вы не распорядились насчет того, что бы хотели на завтрак, поэтому я выбрала несколько, а для малышки есть несколько видов каш. Обращаю взгляд на женщину и киваю с благодарностью. Может, она и явно относится ко мне предвзято, но со своими обязанностями справляется более чем хорошо. «Спасибо», — отвечаю коротко и убалтываю Миру, чтобы она открыла ротик. Слышу краем уха, как общается Марат. Голос ледяной. Приказы в основном. Он ворочает огромными суммами, от него зависит жизнь и благополучие людей. Сложный мужчина, очень. Наконец откладывает телефон, а я как раз заканчиваю кормить дочку. «Выдвигаемся», — опять приказывает. Мужчина поднимается, и я следую за ним. На улице уже ждет люксовый седан. Дорога до медицинского центра проходит в полном молчании. Умаров работает, а я занимаю дочку мультиками. Наконец, машина останавливается на парковке белоснежного здания больницы. Явно новое строение. Уже с первого взгляда понятно, что здесь лучшее оборудование, лучшие условия. Это не та больница с облупившимися стенами, куда я возила дочь. Неожиданно Умаров поворачивается ко мне. «Готовы?» Интересуется скупо, а вот на дне его дымчатых глаз вижу резкий всполох, вспышка, острая, яркая, опасная до жути. У меня по спине сразу же мурашки бегать начинают, руки холодеют, и капелька пота скатывается вниз по шее так, что я вздрагиваю. Прямо сейчас, в это самое мгновение, мне Марат словно шанс дает передумать. Дает возможность сказать, что я соврала. Дает возможность признаться в своей ситуации, отступить. Это похоже на последнюю просьбу перед казнью, когда мой палач вдруг решает дать мне шанс. Улыбаюсь грустно. Мне отступать некуда, я пойду до конца. Поэтому я киваю. «Да», — отвечаю тихо, надеясь, что голос не дрогнул. Играем в гляделки секунду, и Марат тоже кивает. Выходит из автомобиля, а я следую за ним. Понимаю, что сразу же после ответов на анализы назад дороги не будет. Я иду в клинику, где прямо сейчас мы оба узнаем правду. Чувствую, как озноб по спине проходится, ведь Умаров всегда выполняет свои обещания, а мне он уже заявил, что если обманула, то он меня не пощадит.